Радио «Звезда». Тайное и неизведанное. Гигантские доисторические птицы, вымершие на Земле миллионы лет назад, фигурируют во многих древних сказаниях и фантастических романах. Так, в знаменитом романе Жюля Верна «Дети капитана Гранта» огромный кондор нападает на мальчика Роберта и уносит его в своих когтях. Но ни одна современная птица не может поднять в воздух человека. Так думали ученые до недавнего времени. В Новой Зеландии существуют древние легенды о гигантских птицах-людоедах. Сохранились и наскальные рисунки с изображением пернатых хищников. По местным преданиям, летающие монстры с красным гребнем на голове охотились на людей и питались человечиной. Долго считалось, что страшные птицы — это всего лишь выдумка аборигенов. Но в конце 19 века немецкий ученый Юлий фон Хаст обнаружил на одном из новозеландских островов кости огромного орла. По этим останкам исследователь восстановил облик неизвестной науке птицы. Оказалось, размах крыльев орла Хааста достигал 3 метров, а вес 18 килограммов. Длинные мощные когти птицы не уступали тигриным. Ученый не сомневался в том, что это хищник, но не связал свою находку с легендой о птице-людоеде. Более того, он предположил, данный вид пернатых вымер около 500 лет назад. Но в 20 веке из Новой Зеландии стали поступать тревожные известия. Местные жители утверждали, что видели гигантских летающих существ. В заявлениях очевидцев говорилось о попытках нападения этих птиц на человека. Тогда австралийские зоологи вновь изучили скелет орла Хааста. Результаты исследования поразили ученых. Древняя легенда не лгала. Птица действительно могла нападать на людей. Строение костей позволяло орлу наносить удары клювом на скорости до 80 км в час. Такой хищник способен хватать и удерживать добычу в воздухе. Причем размер жертвы может быть в несколько раз больше самого охотника. Возможно, современные жители Новой Зеландии наблюдали именно такого летающего монстра. Следующее открытие еще больше удивило ученых. На высоте около 2000 метров от земли было найдено гигантское гнездо. Неужели реликтовый пернатый хищник не исчез, а до сих пор скрывается в недоступных высоких скалах Новой Зеландии? Исследование продолжается. Тайное и неизведанное.